Глава 24. Целую минуту в библиотеке царило молчание. Эрден, ошарашив Лисию, просто смотрел на нее, не считая нужным что-то добавлять к сказанному. Лисия даже не пыталась говорить. У нее сейчас не вышло бы связной речи. То ли Эрден сжалился над ней, то ли ему надоело молчание. «Ты не готова ответить и хочешь подумать?» «Зачем?» – выдавила Лисия. «Зачем это вам?» «Эксперимент», – пожал плечами маг. «Никогда мужчина-маг не обучал женщину-ведьму. Всегда было наоборот. Люблю пробовать то, чего до меня никто не делал». «Закон это запрещает. Ваш главный, Верган, запрещает. Ведьме, которая будет применять свою силу, грозит смертная казнь. Тому, кто ее учит, тоже. Разве вы не боитесь своего верховного?» Эрден странно ухмыльнулся. «Не боюсь». «Ну да, вас он не казнит. Обойдется мной. Вы слишком ценны для него. Ты даже не представляешь, насколько. Поэтому он не станет мешать моим экспериментам с тобой. До тех пор, пока вам интересно экспериментировать. А потом... Как только вам надоест, вы сдадите меня Ковену и отправите на костер». Чародей откинул голову и расхохотался. «Наивная девочка, ты полагаешь, что наши занятия что-то изменят? Ты уже применила магию, нарушила закон. Ты уже преступница. Я могу отправить тебя на костер хоть сейчас. Ты еще не поняла этого?» Безжалостный цинизм мага пригвоздил девушку ледяным копьем. Лисия снова почувствовала себя ничтожной, раздавленной. Она никто и ничто в этом мире. От нее ничего не зависит, даже собственная жизнь и смерть. Особенно жизнь и смерть. Она сделала последнюю попытку защититься. «Сейчас я еще могу рассчитывать на снисхождение. Я не применяла магию сознательно. Она сама выплеснулась, потому что вы метнули в меня нож. Если я буду заниматься с вами сама, по собственной воле, тогда меня уже никто не помилует». Эрден одарил девушку странным взглядом сверху вниз. Странным, потому что обычная насмешливость сочеталась в нем с чем-то непонятно похожим на сожаление. И еще более странным и непонятным было нечто теплое и даже немного ласковое. Лисия не могла поверить увиденному. Тепло и ласка от Эрдена невозможно. И тем не менее ее словно обволокло согревающим облачком. Но это ощущение длилось лишь краткий миг. Потому что в следующее мгновение ее вдруг подхватило этим теплым воздушным потоком и переместило на расстояние в локоть. Она оказалась совсем рядом с креслом мага. Эрден протянул руку и провел по щеке девушки. От этого прикосновения ее пронизала дрожь. Она почувствовала, как где-то внизу живота зарождается обжигающий комочек и растекается по телу горячей волной. Не отрывая ладони от ее кожи, маг промолвил. «Лисия, Лисия, моя забавная глупышка, тебя не помилует никто. Что бы ты ни делала, по собственной воле или бессознательно. Если я отдам тебя Ковану, сейчас или потом, снисхождения не жди. Приговор будет один. Да и отдавать не обязательно. Я могу испепелить тебя здесь и сейчас. Никто не придаст значения. Никто даже не заметит и не узнает. Одной ведьмочкой больше, одной меньше. Всем наплевать». Он говорил эти ужасные слова и продолжал гладить Лисию по щеке. В душе закипали возмущение и протест. Она не вещь, не комнатная собачонка. Нельзя говорить ей гадости и ласково гладить ее. Хуже всего, что тело продолжало отзываться на касания мага. Такие мягкие, такие приятные и соблазнительные. Жгучая волна охватила Лисию изнутри, стала еще мощнее. Это тоже его магия. Он способен принудить ее чувствовать такое. Она собрала в кулак всю оставшуюся волю, рванулась назад, вскочила на ноги. Удалось. Значит, все-таки не принуждение. Или не до конца оставил ей крохи рассудка. «Зачем вы тогда меня спрашиваете?» – зло выкрикнула она. «Вы же можете просто заставить делать все, что пожелаете, силой принудить участвовать в ваших экспериментах, и дело с концом». Эрден положил руку обратно на подлокотник кресла. Улыбка так и не сошла с его лица. Лисии нещадно хотелось залепить оплеуху по этой надменной высокомерной физиономии. За все его издевательства над ней, за все противоречивые чувства, что этот ужасный мужчина будил в ее сердце. «Я не так всесилен, как ты вообразила. Да, я могу заставить тебя надеть любую одежду, какую мне захочется на тебе увидеть. Могу заставить вообще не надевать ничего и показаться передо мной в таком виде. А потом лечь сюда?» Он ткнул пальцем в то место, где девушка только что сидела. «Раздвинуть ноги и отдаться мне. Легче легкого принудить к этому ментальным воздействиям. Но не к учебе. Нельзя силой заставить человека интересоваться новым, впитывать знания, применять их. Я могу принудить тебя выполнять определенные действия, но это не будет обучением. Ты должна сама брать, впитывать, работать. Для этого нужно твое решение. И я его жду». Лисия стиснула кулаки, чтобы унять трясущиеся от гнева пальцы. Он всерьез это сказал? Явиться к нему без одежды, раздвинуть ноги и отдаться? Уж не предупредил ли он так о своих намерениях? Она так и стояла перед ним, раздавленная собственной беспомощностью, распираемая гневом, который не могла выразить. Эрден молча смотрел ей в глаза. Затем вздохнул и перевел взгляд на часы над камином. «Мне пора возвращаться во дворец. Я говорил, что у меня не так много времени. А ты не экономишь его. Мне придется подождать твоего ответа до вечера. Ты можешь остаться в библиотеке до моего возвращения. Брать и читать любые книги. Разрешение сохранится в силе, если ты примешь решение стать моей ученицей. Сможешь приходить сюда в любое время, читать и заниматься. Если откажешься, библиотека будет закрыта для тебя». Набравшись смелости, Лисия выпалила. «А я? Что станет со мной, если откажусь? Что вы со мной сделаете? Какую работу назначите? Или отдадите Ковину?» Хищно усмехаясь, маг поднялся с кресла. «Не советую проверять, Лисия. Я все же надеюсь на твое благоразумие. И, конечно, на любовь и усердие к учебе. Ты ведь любознательная девочка. Тебе нравится учиться и постигать новое. Не упустишь свой шанс из-за нелепых страхов. Твоя судьба и так в моих руках. Если я захочу избавиться от тебя, мне ни к чему возиться с тобой и тратить время, чтобы ты освоила магию. Одно движение пальца, и тебя нет. Если я до сих пор этого не сделал, ты нужна мне для большего. Помни об этом, глупая, строптивая ведьмочка». С этими словами он снова поднял руку и провел по ее волосам, затем по лицу. Лисию бросило в жар. А маг невозмутимо опустил руку, прошел мимо девушки к двери, перешагнул порог и закрыл дверь, не оборачиваясь на Лисию. В изнеможении она опустилась на ковер прямо там, где стояла.